Глава вторая. Библиотечная карточка. Из окна поезда, прибывшего на вокзал Хиббинга, Энн смотрела на холмы, укрытые белыми сугробами. У железнодорожных путей змеились рельефные колеи, следы, оставленные в снегу тракторами и грузовиками. Вдали на открытом пространстве сгрудились самосвалы, краны и прочая техника, готовая вгрызться в землю. Рудники Северной Миннесоты тянулись вдоль железного хребта на добрые 200 миль. Выходы шахт, точно шляпки гвоздей, темнели на белом полотнище снега. Работа велась круглосуточно, в рудниках были заняты тысячи рабочих. Сталелитейная промышленность требовала все больше железной руды. Сталь была строительным материалом будущего. Мосты, небоскребы, автомобили, авиация – для всего нужна была сталь. Железная руда питала индустриальный бум. Военная промышленность лишь увеличивала потребность в железе. Бронетехника и подводные лодки требовали стали. Железный хребет разверзся, открывая свои недра. Горнорудный бизнес был на подъеме. Прибывшие спустились с подножки поезда. Их встретил ледяной ветер. Энси едва устояла на ногах. Чиро обнял жену, и они заскользили по обледенелой платформе. Луиджи придерживал Папину, до смерти боясь, что она упадет. От морозного воздуха перехватывало дыхание. Беззвездное небо было насыщено черным, точно разлившаяся китайская тушь. Энса думала, что итальянские Альпы – самое холодное место в мире, но теперь она поняла, что просто не бывала в Миннесоте. Пересекая Мейн-стрит, Энса увидела, что Хиббинг возвели в торопях, как придаток карьеров. Горстка строений, среди которых выделялись больницы, школы, отели и несколько магазинов, забитыми в землю колышками, торчала на фоне дикого ландшафта. Здания были простыми, но прочными, с двойными окнами, массивными дверями и функциональной отделкой. В Хиббинге не было ничего величественного, этот город построили, чтобы противостоять суровой стихии. Когда они проходили мимо универмага, Энса отметила, что манекены в витринах одеты не в шелк и парчу, как в роскошных витринах Манхэттена, а в шерстяные пальто, шарфы и ботинки. Папина заинтересовалась стройкой на Пайн-стрит. Почти готовое здание школы, сложенное из красного кирпича, смотрело фасадом на библиотеку Карнеги. Куда ни посмотри, взгляд натыкался на строительные леса и стальные каркасы. Хиббинг рос назло морозом и метелям Миннесоты. «Это здесь», — воскликнул Чиро, перекрикивая ветер. Он придержал двери отеля «Оливер», пропуская Папину и Энса. Луиджи немного отстал, волоча багаж, точно верный шерпа. Они сняли верхнюю одежду, и хозяйка пригласила их в викторианскую столовую. Сплошь полированное дерево и кружевные салфетки. В камине потрескивал огонь, наполняя помещение смолистым запахом сосновых поленьев. Вместо свечей на столах горели шахтерские лампы. «Понятно, кто тут всем заправляет», — сказал Луиджи, разворачивая на коленях салфетку. С киркой и лопатой подхватила Папина. «А мистер Латини?» К их столу подошел крепко сбитый человек лет 40 в шерстяном костюме и в зимних ботинках. «Должно быть, вы Мел Буторок?» Луиджи встал и пожал ему руку. Из Нью-Йорка Луиджи связался с Мелом, который занимался в Хиббинге недвижимостью, помогал арендовать помещение, заключать договора с банком. «А Чиро — это тот парень, что заманил нас сюда?» Чиро встал и тоже пожал руку Мелу. Они представили своих жен и придвинули еще один стул, чтобы Мел смог к ним присоединиться. «Как путешествие?» – дружелюбно спросил Мел. «Думаю, переплыть океаны, то было бы быстрее», – улыбнулась Папина. «Уж не знаю», – рассмеялся Мел. «Я не забирался южнее Близнецов». Примечание. Города-близнецы Миннеаполис, крупнейший город штата Миннесота, и примыкающий к нему Сент-Пол, столица штата. Конец примечания. «Но надеюсь когда-нибудь навестить кузин в Хорватии». «Ничто не сравнится с Адриатикой летом», — сказал Луиджи. «Слышал, слышал», — согласился Мэл. «Я готов помочь вам обустроиться на новом месте. Город предоставит вам все, что только понадобится. Мы бы хотели, чтобы вы чувствовали себя как дома». «А вы сказали, что здесь есть недвижимость, на которую мы можем взглянуть», — откликнулся Луиджи. «Верно, но я хочу подкинуть еще одну идею. Знаю, вы планируете открыть мастерскую вместе, но на самом деле нам нужен сапожник не только в Хиббинге, но и в Чисхолме. Это соседний город. Если вы разделитесь, то сможете открыть две мастерские, и все равно останется уйма работы». Энса встревожилась, они только что приехали, и все уже оборачивается не так, как представлялось им в Нью-Йорке. Чиро заметила ее беспокойство. «Но мы планировали совсем другое». «Конечно, я покажу вам помещение в Хиббинге, как и договаривались, просто не отвергайте сходу вариант с Чисхолмом». И тут Мэл разразился речью. Говорил он так складно, что Луиджи и Чиро догадались. Он не раз уже выступал перед людьми, приезжающими в район Железного хребта, мечтая разбогатеть. Условия здесь меняются чуть ли не каждый день. Открываются все новые шахты, прибывают все новые и новые рабочие, и всех их нужно обслуживать, удовлетворять их нужды. Дайте мне шанс показать вам на деле, отужинаетесь, выспитесь, и утром я покажу вам помещение. У меня есть грузовичок, мы можем съездить в Чисхолм. Глядишь, вам понравится идея, а если нет, то вернемся к первоначальной договоренности. Честная сделка». Чиро и Луиджи переглянулись. Они не ждали, что все пойдет согласно плану, но трудности они рассчитывали преодолевать вдвоем. С другой стороны, если уж приехал в Миннесоту, то будь готов к дерзким поступкам. «Ладно, Мэл», — сказал Чиро, — «мы подумаем насчет Чисхолма и встретимся с вами утром. В 7 годится?» «Я буду в холле. Мы счастливы заполучить вас и ждем возможности представить вас другим итальянцам. Их тут немало на Железном хребте». Он пожал руки мужчинам, поклонился дамам и вышел. «Мне не нравится идея о разделении. Нам нужно держаться друг друга», — Попина разгладила лежавшую на коленях салфетку. «Мне тоже», — поддержал жену Луиджи. «А может, посмотреть расписание поездов до Нью-Йорка?» «Давайте примем решение утром», — Чиро взял Энцо за руку. «Осмотримся, прежде чем сбегать». На следующий день Энцо стояла на углу Вейк-Лейк-стрит в Чисхолме, смотрела на озеро Лонг-Гир и вспоминала темно-синие воды озера Кома и белые барашки на озере Гарда. В Чисхолме Энцо неожиданно ощутила себя как дома. Чиро обнял ее. «Пойдем внутрь». В пустующем двухэтажном доме из красного кирпича на первом этаже располагались две рабочие смежные комнаты с небольшим окошком в общей стене. Одна из комнат выходила в маленький сад, сейчас засыпанный снегом. Чиро и Энцо присоединились к Луиджи и Попине, оживленно беседовавшим с Мэлом во второй комнате. «Парни, я вас покинул на время, чтобы вы все обсудили. Буду у Валентини, перехвачу чашечку кофе». Мэл надел шляпу и оставил их одних. «И что вы думаете?» – спросил Луиджи. «Думаю, что Мэл прав. Если мы разделимся, то сможем обслуживать два рудника. Я могу заняться Булем и Чисхолмом, а ты возьмешь на себя весь Хиббинг». Луиджи, сунув руки в карманы, прошелся по комнате. «Это разумно. Когда мы разъезжали с фургоном, выручка Дзанетти удваивалась». «Да, но причина была в нашем усердии или в том, что сеньора нас подгоняла». «И в том, и в другом», — улыбнулся Луиджи. «Мэл заверил меня, что банк даст нам суду, достаточную для двух мастерских», — сказал Чиро. «Но проблема в том, что мы будем работать по отдельности, каждый будет вести свое дело, хотя мы и останемся на бумаге партнерами». «А ты что скажешь, Энце?» «В Хиббинге есть больница. Попине лучше находиться рядом с врачами, когда настанет время. Между городами курсирует трамвай, мы можем часто навещать друг друга. Я думаю, что чем больше ботинок вы сошьете, тем лучше будет для нас всех. Вот так». Чиро и Луиджи вердикт Энце восприняли всерьез. У нее ведь уже был опыт ведения дела. Сначала с отцом, потом в костюмерном цехе. Энце замечала, что даже великий Карузо не чурался дополнительного заработка. Соглашался на частные концерты, записывал пластинки. «Мне нравится Хиббинг», — улыбнулась Попина. «Пусть наши башмачники занимаются ремеслом, но бизнес веди ты, Энце. Ты знаешь, о чем говоришь? Я-то работала только по дому, так что ничего не понимаю про цифры, счета и банки». «Одно этим утром они решили точно. Они не вернутся в Нью-Йорк первым же поездом. Они завоюют Железный хребет. Луиджи и Попина отправились с Мэлом, чтобы подписать бумаги на банковскую суду для открытия мастерской в Хиббинге. Поселиться они захотели в квартире над мастерской. Чиро и Энце остались осмотреться в Чисхолме. На второй этаж, где располагались жилые комнаты, вели широкие деревянные ступени, выкрашенные в бордовый цвет. Просторная гостиная всеми тремя окнами выходила на озеро. Столовая соединялась с кухней, образуя единое пространство. Коридор вел в три спальни и на открытую террасу, примыкавшую к самой большой спальне. С террасы в сад спускалась лестница. Небольшая, но современная ванная комната была выложена белым кафелем. Энце понравилось, что даже в зимнюю хмарь квартира залита светом. В потолке каждой комнаты имелось окошко. «Ну, что ты решишь?» – спросил Чиро. «За аренду $3 в месяц». «Скажи мистеру Бутораку, что мы берем этот дом. Ты будешь работать в передней мастерской, а я шить в задней. Мы отлично устроимся». Чиро распаковывал ящики в новой мастерской. Он установил раскроечный стол, подвесил над ним яркие металлические лампы, достал несколько досок, чтобы соорудить шкафчики для материалов и заготовок, а еще приобрел пилу для раскройки и полировальную машину для подготовки кожи. Для Энца он купил зингеровскую швейную машинку и запас ниток, иголок, пуговиц и тесьмы, достаточный для старта собственного дела. «Бонджорно, похоже, руки у вас растут откуда надо», — сказал на чистом итальянском Эмилио Унчини, входя в лавку. Он облокотился о стол и улыбнулся новому соседу. Эмилио было за 40, у него была пышная седая шевелюра, маленькие черные усы и обаятельная улыбка. «Для чего эти доски?» «Собираюсь сколотить полки, я Чиро». «Ладзари, я уже знаю о тебе все. Наши молитвы были услышаны, здесь так нужен сапожник». «А вы чем занимаетесь?» «Я каменщик, живу на соседней улице. Это я возвел каменную ограду вокруг библиотеки». «Прекрасно. Расскажите мне о вашем городе». Чиро поднял доску на раскроечный стол, а Эмилио помог ему положить ее как следует. «Неплохое местечко, однако будь начеку. Банк здесь надежный, но избегай третьего окошка, и миссис Крипник, она рта не закрывает в баре у Тибурца после работы по пятницам, так что если не хочешь, чтобы каждый знал, что у тебя в заначке, то не позволяй ей совать нос в свои депозиты». «Ва бене», — рассмеялся Чиро. Эмилио продолжал. «Зима здесь суровая, но весна и лето отплатят за них сполна. Ты полюбишь прохладный ветерок с озера, когда потеплеет. Все семьи. У нас здесь есть Матурия, Констанца, Боната, Энрика, Сильвестрия, Боничелли, Валентини, Ангара. Да, еще есть Фальконы, Синтьери, Сартори. Боюсь кого-то забыть, они этого не простят. Еще у нас есть австрийцы из Трентино. Они такие же, как итальянцы, как ты и я». «Я знаю, провел несколько лет на Малбери-стрит в маленькой Италии. Тогда ты знаешь и остальных из Центральной Европы. У нас тут есть чехи, венгры, румыны, поляки, югославы, сербы и хорваты. Да все. А поначалу были только скандинавы, финны. Это их город. Они пришли сюда первыми и ведут себя, соответственно. Все еще холодновато встречают приезжих, потому что именно они открыли первый рудник. Но большинство из них приятные люди, если ты с ними вежлив». «Я шью ботинки для всех, для финнов тоже», — заверил Чиро. «Ты уже завел себе друга?» — спросила Энса с порога. Чиро представил Эмилию свою жену. «Моя супруга, Ида будет счастлива оказать вам услугу», — сказал гость. «О, с удовольствием, грация. Чиро, мне надо кое-что купить для квартиры, я скоро вернусь». Энса помахала на прощание и вышла. Чиро использовал полученные от Марка приданое, чтобы выплатить первый взнос за дом 5 по Вейк-Лейк-стрит, а Энса с радостью тратила свои накопления на то, чтобы сделать дом уютным. Ей нравилось, что не нужно просить денег у мужа. Ее независимость привлекала Чиро, а самой Энса давала уверенность в своих силах. Энса шла по Вест-Лейк-стрит, разглядывая витрины магазинов. Чизхолм был аккуратным и крошечным по сравнению с Нью-Йорком, но если вспомнить Скельпарио, то казался огромным. Странно, что замужество привело ее в городок, размер которого где-то посередке между альпийской деревней ее детства и столицей мира, в которой прошла ее юность. Энса остановилась у витрины ювелирной лавки Лейбовица, залюбовавшись жемчугом, разложенным на бархатной подушечке. Затем внимание ее привлекли кольца с прозрачными голубыми аквамаринами и мелкими бриллиантами, стекавшие по бархату платиновые цепочки и широкие эмалевые браслеты. «Если в городе продаются такие прекрасные украшения, значит, должна быть и публика, которая их покупает. Это сулит хорошие перспективы ее портновскому бизнесу». Энса миновала ночной клуб «Валентини», затем магазин дешевых товаров, пятицентовик и дайм, и несколько баров, основной бизнес всех шахтерских городов, включая шумный у Тибурца, и в конце концов дошла до универмага «Раатама». Универмагом владела финская пара, прожившая в Чисхолме всю свою жизнь. Это было одно огромное помещение с жестяным потолком, выкрашенным бледно-голубой краской, с чистыми линиями, свойственными скандинавскому дизайну, и светло-кремовыми стенами. Холодный фон только подчеркивал изобилие товаров. В отличие от шикарных магазинов Нью-Йорка, в которых отделы размещались на нескольких этажах, соединенных эскалаторами, магазин «Раатама» демонстрировал все товары в одном зале. Отдел тканей и галантереи, отдел мебели, отдел товаров для дома были разделены легкими льняными занавесками. Стеклянные ящики витрины были наполнены перчатками, кошельками, шляпами и шарфами. Энса бродила по проходам, изучая товары. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» К ней подошла юная голубоглазая красотка явно скандинавского происхождения. «Я только что вышла замуж», — улыбнулась Энца. «А еще мы с мужем совсем недавно переехали в Чисхолм». Продавщица сопровождала Энцу, пока та выбирала тюфяк, пружинный матрас, две лампы с керамическими постаментами, чашами желтого цвета, белый лаковый стол с четырьмя стульями, два уютных кресла, обтянутых зеленой шинилью. Энца вспомнила оливково-зеленые, коралловые основные цвета в интерьере Милбанк Хаус и выбрала те же для своего нового дома, чтобы они напоминали ей о счастливом времени, проведенном с Лаурой. Энца собиралась потратиться на лучшее, что могла себе позволить. Деньги в ее кошельке были американскими, но стремление покупать вещи, которые прослужат как можно дольше, чисто итальянским. Начало было положено, они с Лаурой набили целый сундук простынями, покрывалами, скатертями, салфетками, банными и кухонными полотенцами, шитыми в костюмерном цехе Мэтт. Другой сундук они заполнили тканями, ярдами шерсти, шелка, хлопка и вельвета, зная, что все это Энце понадобится. На новом месте у нее сразу будет материал для работы. В мебельном отделе Энце увидела три разных фонографа и провела пальцами по модели красного дерева с латунными ручками. Подняла крышку и повернула круг, затянутый в перчатку рукой. «Я бы хотела купить еще и этот проигрыватель. Вы можете доставить все это на Вестлейк-стрит 5?» «Конечно». Девушка улыбнулась, зная, что ее родители, владельцы магазина, будут в восторге от удачной сделки. «Хотите посмотреть записи?» – спросила она Энцу. «Они здесь, в шкафчике наверху». Продавщица открыла деревянный шкафчик, полный пластинок, расположенных в алфавитном порядке. Энца просматривала подборку, пока не нашла записи Энрико Карузо. Она обрадовалась, обнаружив, что представленный здесь сборник включал дуэты с Джеральдиной Фарар и Антонио Скотти. Их лица украшали картонный футляр, профили были нарисованы внутри больших серебряных звезд с их именами, написанными на облаках, парящих под рисунками. Энца купила записи арии из «Травиаты», «Аиды» и «Сельской чести». Она предпочла забрать их сразу, не решившись доверить доставку магазину. Снова посыпал снег, городок накрыло сверкающей кисеей. Чисхолм словно флиртовал с ней, стараясь понравиться, и ждал, что она его полюбит. Энца перешла улицу и очутилась у здания, которое больше всего заинтриговало ее, когда они ехали по городку в грузовике Мэла. Поднявшись по широким полукруглым ступеням, она вошла в публичную библиотеку Чисхолма, добротное здание из красного кирпича в георгианском стиле, полумесяцем вписанное в угол квартала. Энца ценила публичные библиотеки. В первый раз она побывала там с Лаурой по указанию сеньоры Рамуни, которая снарядила их в Нью-Йоркскую публичную библиотеку на поиски сведений о тканях для воссоздания исторически точных костюмов. Лаура настояла, чтобы Энца завела библиотечную карточку, и до самого недавнего времени, пока она не получила гражданство, библиотечная карточка была ее удостоверением личности. Толкнув входную дверь, она вдохнула знакомый запах – книг, кожи и лимонного полироля. Энца вошла в главный зал с уютными альковыми читальнями, витражным окном на дальней стенке, за которым белел укутанный снегом сад, длинными столами с низкими лампами и шкафами от пола до потолка, заполненными книгами с темно-зелеными, синими, красными корешками. Энца представила, как проведет здесь немало счастливых часов. Она подошла к стойке. «Добрый день», — Энца взглянула на приколотую груди библиотекаря карточку. «Здравствуйте, миссис Селби». Полная седая дама в простом будничном платье и сарже, и белой шерстяной кофте ручной вязки на Энцу даже не взглянула. «У меня нет книг на итальянском. В случае нужды я могу заказать что-нибудь в столице штата». Энца словно перенеслась в Хобокен, где к итальянским эмигрантам относились пренебрежительно. Мол, читать по-английски не умеют, значит, неграмотные. «Я бы хотела завести библиотечную карточку», — вежливо, но твердо сказала Энца. Миссис Селби наконец подняла взгляд, оценила элегантную шляпку, шерстяное пальто из хорошей ткани и тонкие перчатки. «У вас ведь есть карточки, правда?» — спросила Энца. «Разумеется», — фыркнула миссис Селби. Энца заполнила заявление, библиотекарша искоса наблюдала за ней. Закончив, Энца промокнула чернила с помощью пресс-папье. «Боюсь, карточку можно получить только завтра», — с нескрываемым удовольствием сказала миссис Селби. «Для меня не составит никакого труда зайти еще раз», — ответила Энца. «Знаете, я люблю читать, и уже вижу, что у вас здесь много книг, которые помогут мне скоротать длинные зимние вечера. Мы с вами будем видеться часто», — Энца сверкнула самой своей обворожительной улыбкой и, не дожидаясь ответа, развернулась. На улице она перевела дух. Не все так благостно на новом месте, как ей было почудилось, но она не позволит этой библиотекарше унижать ее. Непременно придумает, как взять верх над ней. Прошло 2 недели, и Энсу с Чиро пригласили на вечеринку. Книжевичи жили на другом берегу озера Лонгир в старом фермерском доме с красными ситцевыми занавесками на окнах. Хозяйка Анна обшила их зубчатой тетьмой. Вся мебель была собственноручно выкрашена ее мужем Петром в сочный темно-красный цвет и покрыта лаком. На деревянный пол по трафарету был нанесен рисунок из черных и белых квадратов. Энса вспомнила, как однажды художник-постановщик придумал также оформить пол на сцене и как выразительно этот узор смотрелся из бельэтажа. Энса не могла дождаться, когда напишет Лауре о сербском стиле. Каждая деталь в доме сияла ярким цветом, точно драгоценные камни в витринах у Лейбовица. Энса побывала на множестве шикарных нью-йоркских вечеринок, но ни одна не смогла бы превзойти славян в этих чисто театральных эффектах. Если католики, чтобы почтить своих святых, идут к утренней мессе, то сербы праздновали весь день и всю ночь, угощая гостей домашней сливовицей и крепкой вишневой наливкой. Стаканы доливали, не ожидая просьбы. Гостей было столько, что все не помещались в доме. Гулянье выплеснулось в холодную зимнюю ночь, в поле были зажжены костры и сооружен открытый шатер для танцев. Сербские женщины носили длинные шелковые юбки, рубиново-красные, изумрудно-зеленые, сапфирово-синие и белые блузки, отделанные кружевом, поверх которых надевали бархатные жилетки в тон, застегнутые на пуговицы, обтянутые золотым шелком. Мужчины предпочитали традиционные шерстяные штаны с высокой талией и вышитые вручную рубашки с развивающимися рукавами. Эта одежда служила той же цели, что и театральные костюмы, привлекала взгляды и подчеркивала движение. Длинные столы, ломившиеся от сербских деликатесов, стояли и в шатре, и в доме. Подруги-хозяйки следили, чтобы тарелки были наполнены, а их дочери проворно собирали грязную посуду и тут же мыли. Сербские блюда готовили с душистыми приправами – шалфей, корица, куркума. Праздничный хлеб, калач, был пышным и вкусным, с хрустящей корочкой и мягкой воздушной сердцевиной. С хлебом ели сарму, голубцы из кислой капусты, наполненные ароматной смесью из бекона, лука, риса и сырых яиц. Острые на вкус капустные листья специально засаливались в горшках. Бурек, мясной штрудель с нежной промасленной корочкой резали на квадраты и подавали жареной картошкой. Сладкий стол был завален волшебными пирожными с начинкой из фруктов, сливочной глазури, сахарной пудрой. Там были крошечные имбирные пряники, ореховые палочки, засахаренные финики, вымоченные для аромата в крепком кофе, круглые пончики, называемые пригарница, посыпанные сахаром с корицей, подавались с пылу, с жару прямо из фритюрницы. Повесится слоеный пирог из тонко раскатанных пластинок теста с начинкой из грецких орехов, коричневого сахара, сливочного масла, подавался на блюде, нарезанный небольшими ломтиками, с красивым узором на срезе в виде спирали. Эмилио и Ида Унчини присоединились к Чире и Энце за столом с десертами. Ида, миниатюрная брюнетка лет 40, надела в гости бирюзовую юбку в пол и жакет из золотистого бархата. Она, хоть и итальянка, с головой окунулась в водоворот сербского праздника. За то короткое время, что Энса прожила в Чисхолме, Ида успела стать хорошей подругой, постоянно заглядывала, помогала полировать полы, красить стены, расставлять мебель. Много лет назад Ида сама пережила переезд и понимала, насколько важно сделать дом уютным как можно скорее. «Хочу попросить Анну научить Энсу печь повитицу», — сказал Чиро, принимаясь за очередной кусок. «У нее и так полно работы», — возмутилась Ида. «Ей нужно шить занавески и наладить швейную машинку. Я-то знаю, обещала ей помочь». «От помощи не откажусь», — сказала Энса. «Ну и вечеринка сегодня», — заметил Чиро. «Похоже, здесь собрался весь Чисхолм». «Почти. Но я должна вас предупредить, это еще цветочки. Вот дождетесь дней Сербии в июле, все сербы округи приедут сюда попеть», — сказал Эмилио. «Мой муж обожает этот праздник, потому что устраивает танцевальный конкурс среди девушек. Северные красотки выстраиваются рядком и давай стучать каблуками и вращать бедрами». «Я люблю искусство, Ида», — ухмыльнулся Эмилио. «Ага, прямо Фред Астер», — отрезала Ида. «Как давно вы с Эмилио в Чисхолме?» — спросила Энса. «С 904-го», — ответила Ида. «В тот год случилась беда на руднике компании Берт Селлерс в Хиббинге». Эмилио подхватил. «Да, хорошо же нас встретил железный хребет. Сотни людей погибли под землей. Такая трагедия». Энса взглянула на Чира, тот смотрел в сторону, лицо его словно окаменело. Он попытался взять себя в руки, криво улыбнулся и сказал: «Эмилио, пойдем покурим». Эмилио вышел вслед за ним из шатра. «А мой муж что-то не то брякнул?» — переплашила Сида. «Отец Чира погиб в 904-м на шахте в Хиббинге». «Какой ужас! Эмилио ведь не знал». «Конечно, не знал. Чира никогда не говорит об этом. Его бедная мать так и не смогла оправиться. У них закончились деньги, помочь было некому, и она отдала сыновей в монастырь». «Железная руда — это стали вдовы», — вздохнула Ида. Ида показала Энсе винные бочонки, стоявшие в дальнем конце шатра, так, чтобы к ним было удобно подойти с любой стороны. Энса налила себе стакан сладкого вина. Настроение у нее испортилось, она не знала, что сказать, что сделать, как утешить Чира. Любое упоминание об отце вызывало либо подавленное молчание, либо тихую ярость, которая никогда не обращалась на нее, однако Чира отыгрывался на оборудовании, кожах и себе. Знать бы, как исцелить его сердце, наверное, переезд сюда, в места, где погиб отец Чира, был не самым лучшим решением. Ида поглотила компания веселых женщин, и Энса осталась одна. Внезапно заиграла музыка, и в центр шатра буквально вылетели пары. Пристав на цыпочки, Энса поискала Чира, увидела, как он входит в шатер, и помахала рукой. Он ее не видел. Миловидная блондинка, совсем еще юная, с длинной до пояса шелковистой косой, схватила Чира за руку и потащила к отплясывающим. «Смотри за своим мужем получше», — посоветовала Ида, снова возникая рядом. Энса попыталась пробраться к мужу, но люди стояли слишком плотно. Она наблюдала, как Чира положил ладонь на талию северной красавицы, и та рассмеялась. Перед глазами Энсы вспыхнула давняя картинка. Малбери-стрит, Чира входит с двумя бутылками шампанского, рядом заливается смехом Феличита. Сейчас у Чира было то же самое выражение лица, словно нет в мире никаких забот, лишь безграничная радость. Девушка была почти ее ровесницей, но Энса вдруг почувствовала себя старухой. Красотка прошептала что-то Чира на ухо, у Энсы сжалось сердце. Она снова замахала рукой, привлекая внимание мужа, но Чира самозабвенно смеялся, а блондинка кружилась вокруг него, приподнимая подол пышной бледно-зеленой бархатной юбки, открывая гладкие икры и тонкие щиколотки. Чира не сводил с нее глаз. «Похоже, маленькая дурочка и не подозревает, что он женат», — сказала Ида. Это замечание вернуло Энсу к реальности. «У него нет кольца, его кольцо ношу я», — Энса провернула на пальце перстень с печаткой. «Тебе пора вмешаться, он выпил слишком много сливовицы. Иди к нему». Лаура наверняка сказала бы то же самое. Но Энса просто не могла двинуться с места. Она смотрела на происходящее, будто это не ее муж отплясывал с другой женщиной, а персонаж какого-то романа, который она однажды читала. Энса изо всех сил старалась вспомнить, чем кончился этот роман, но хоть убей не могла. Подошла с подносом одна из дочерей Княжевича, и Энса поставила на него пустой стакан, а когда снова посмотрела на танцующих, то Чир исчез. Она принялась протискиваться сквозь толпу, но та затягивала ее точно трясина, и ей не оставалось ничего иного, как покориться и дать увлечь себя куда-то в сторону. Энса чувствовала, как пылают щеки. Она сказала себе, что Чира любит ее, что она доверяет мужу, но сердце нещадно ныло. Никогда еще Энса не переживала ничего подобного. Внезапно ее захлестнул страх. От ощущения беспомощности она едва не заплакала. Неужели все это ошибка? Она оказалась в месте, которое не выбирала, вышла замуж за человека, которого не может найти, и все, что у нее есть, это мучительные сомнения и боль в груди. Энса огляделась, отыскивая Иду и Эмилио, но и они исчезли. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, она сказала себе, что просто устала, что туман в голове от переутомления, а слезы вызваны дымом от костров. Выйдя наконец из шатра, Энса не знала, сколько прошло времени. Она зашла в дом, надеясь, что Чира там, обошла комнаты, громкие голоса, музыка, смех оглушили ее. Чира нигде не было. Подносы блюда, до того ломившиеся от яств, убрали. Хозяйка Анна закончила разливать кофе, знак, что вечеринка подходит к завершению. Энса уже собралась спросить Анну, не видела ли та Чира, но ей не хотелось, чтобы люди решили, будто она ревнивая истеричка. Снова выйдя на улицу, Энса вспомнила, чему учил отец: «Если потерялась, не сходи с места, и кто-нибудь тебя найдет». Ей так хотелось, чтобы Чир ее нашел, поэтому она ждала и ждала, и минуты складывались в вечность. Она стояла на ледяном ветру у шатра, который постепенно пустел, а вот смолкли и аккордеоны. Чиро так и не пришел за ней. Ида и Эмилия уже уехали, новые знакомые, улыбаясь, рассаживались по запряженным лошадьми и фургонам. Соседи предлагали подвезти Энсу, но она с притворным весельем отказывалась. Постепенно отчаяние сменилось яростью. Тогда, затянув потуже пояс красного шерстяного пальто, она вытащила из кармана шелковый шарф, повязала на голову, подняла воротник и зашагала на Вейстлейк-стрит одна. Энса лежала в своей новой кровати на простыне из сундука с приданым. Голова ее покоилась на одной из двух перьевых подушек, которые она привезла из Нью-Йорка. На подушках были наволочки с вышивкой «Миссис» и «Мистер» — подарок Лауры. В доме пахло краской. Новым было все, включая их брак. Энса смотрела на ту сторону кровати, которую обычно занимал Чиро, 4 часа утра. А в мозгу бились слова отца, что если Чиро, выросший без родительской заботы, без примера супружеской верности, не знает, что значит быть мужем, и этой ночью он уж точно не знал, что значит быть хорошим мужем, что если его ветренность не осталась в прошлом, что если его клятвы верности были просто всплеском надежды, так Энса в тревоге и уснула. Чиро вернулся незадолго до рассвета, звякнул колокольчик, и Чиро схватил его рукой, запер за собой дверь. С трудом поднялся по лестнице, он слишком много пил и мало ел, голова кружилась, он понятия не имел, который час. Чиро поднялся в спальню, медленно разделся, посмотрел на спящую Энсу, лег и натянул на себя одеяло. Голова его утонула в подушке, пахнувшей лавандой, белье было мягким, матрас жестким. Он улыбнулся при мысли о том, как хорошо, что у него есть жена, создавшая для него такой уютный дом, и повернулся на бок, чтобы поцеловать ее. Энса открыла глаза. «Ты дома? Разбудил?» — спросил Чиро. «Почему ты ушла?» «Не могла найти тебя. Я был в амбаре». «Что ты там делал?» — голос Энсы дрогнул. «Играл в карты с неким Орличем, поляком по фамилии Миленски, стариком Зарайзеком и еще каким-то парнем, которого я не запомнил». «А девушка?» «Какая девушка? С которой ты танцевал?» «Не понимаю, о чем ты». Но Чиро понимал. Девушка напомнила ему француженку, которую он встретил во время войны. У той была такая же золотистая коса и теплая улыбка. «Я искала тебя». «Прости, надо было предупредить, что я собираюсь играть в карты». «Да, надо было. Я слишком много выпил». «Это не оправдание». «Но это правда», — сказал Чиро. «Я слишком много выпил, вот и все». «Хочешь, чтобы я была с тобой честной?» Он кивнул. «Когда Ида упомянула про катастрофу 904-го, тебя словно ударили». «Я не хочу об этом говорить». Чиро повернулся на другой бок, к ней спиной. «Какой теперь толк? Если ты примешь то, что случилось с твоим отцом, ты обретешь покой». «Я уже его обрел». «Ну а я нет, мне нет покоя, когда я вижу, как ты страдаешь. Я думала, что ты уже дома, но тебя здесь не было, и всю ночь я изводила себя мыслями, где ты, что с тобой... Я боялась, что ты с той красавицей с золотой косой». «И зачем бы мне это?» — тихо спросил он. «Просто ты на такое способен. Ты уже не раз исчезал из моей жизни. Почему бы этому не случиться снова? И теперь я думаю, что я на самом деле о тебе знаю». «Ты знаешь все». Он снова повернулся к ней и обнял. «Прости, я пошел танцевать, не подумав о твоих чувствах. Не понимаю, что причиню тебе боль. Но это был лишь танец, а ты — моя жизнь». Он нежно поцеловал Энсу, почувствовав, как уголки ее губ дрогнули в улыбке. «Чиро, это не должно повториться», — твердо сказала она. «Пожалуйста, не превращайся в жену, которая гоняется за мужем с метлой». «Я не собираюсь гоняться за тобой с метлой», — она возвратила ему поцелуй. «Предпочитаю лопату». Энса повернулась на спину и переплела пальцы с пальцами мужа. «От сбережений у нас уже мало что осталось. Ты славно потрудилась, обставив наш дом. Купи себе шляпку». «Мне не нужна шляпка, но тебе кое-что понадобится». «У меня есть все». «Тебе нужно обручальное кольцо». «Энса, я отдал тебе единственное кольцо, которым владел в своей жизни. Видеть на пальце у тебя кольцо моей матери — это для меня много значит». «И я ношу его, потому что это значит, что я твоя. А теперь и тебе нужно надеть кольцо, которое расскажет всем, что ты мой. Завтра мы поедем к Лейбовицу и купим тебе обручальное кольцо, самое толстое, какое найдем». Чиро рассмеялся. «Мне не нужно кольцо, чтобы доказывать, что я твой. Я и так полностью твой, Энса». «Знаю, но хочу, чтобы и весь остальной мир это знал». Энса так чудесно оформила к Рождеству витрину итальянской обувной лавки, что в мастерскую потянулись женщины, спрашивая обувь для себя. и разочарованно оглядывали станки, резкий свет лампы и пирамиды грубых рабочих башмаков. Было ясно, что обувь тут только для мужчин, а им ничего не предложат. Чиро извинялся и обещал, что в один прекрасный день витрины наполнятся модными дамскими туфлями, и отправлял очередную посетительницу к Ратама. Он уже сбился со счета, сколько раз прорекламировал универмаг и поддержал финский бизнес. Энса в соседней комнате шила атласное одеяло для ребенка Попина, как вдруг услышала разговор Чира с какой-то женщиной. Она аккуратно обрезала нитки, и когда колокольчик сообщил, что дама удалилась, вышла в обувную мастерскую. «Почему мы не продаем женскую обувь?» «Потому что я ее не шью», — ответил Чира, измеряя кусок кожи. «Не обязательно самому ее шить», — возразила Энса. «Мы можем закупать ее у посредников и продавать с прибылью, как любая другая лавка в городе. Я попрошу Лауру присмотреть в Нью-Йорке подходящих поставщиков. Места у нас достаточно. Можно купить пару стеклянных шкафов и выставить в них туфли». «У меня нет времени на то, чтобы продавать обувь», — напомнил Чир. «А у меня есть. Мы посылаем к Ратаму больше клиентов, чем обслуживаем сами. Я этим займусь. Все, что мне надо, так это немного места». «Ладно», — сказал Чира, — «но когда я начну шить женскую обувь, ты перестанешь продавать готовую?» «По рукам». Надев перчатки и лучшую шляпку, Энса села в трамвай и поехала в Хиббинг. Там она вошла в Security State Bank на Говард-стрит и направилась в отдел суд, чтобы повидать Карла Рена. Миссис Ладзари, Карл в костюме тройки и скромном темно-синем галстуке, поднял глаза от бумаг. На длинном носу сидели очки. «Как ваши дела?» Энса улыбнулась. Последний раз она заходила сюда, чтобы поставить под суд и свою подпись рядом с подписью мужа, а также выступить поручителем займа Луиджи. «От клиентов нет отбоя», — ответила она, усаживаясь напротив банкира. «Счастлив это слышать. Чем сегодня могу вам помочь?» «К нам заглядывает много дам. Я хочу открыть торговлю готовой женской обувью, но мне нужна суда, чтобы обустроить все как следует». «В Чисхолме дамскую обувь продают 3 магазина». «Знаю, но я планирую совсем иной ассортимент. У меня есть связи в Нью-Йорке, и я могу поставлять для дам железного хребта по-настоящему модную обувь, если, конечно, вы мне поможете». «А что думает на этот счет ваш муж?» «У него полно работы, так что он отдал эту затею мне на откуп». В банк за судами приходили женщины, но то были исключительно вдовы. Замужняя дама, такое было в диковинку. Обычно финансовые дела держали в своих руках мужья, но миссис Ладзари, несомненно, была необычной женщиной. «Давайте взглянем на вашу предыдущую суду». Мистер Рена подошел к полке и вынул журнал, в который записывал информацию по текущим судам. «Вот», — он нашел нужную страницу, — «ваш муж и его партнер открыли счет, зарезервировав на нем солидную сумму. Вы с миссис Латини также поставили свои подписи. Деньги заняты под разумные проценты, так что, думаю, у вас есть возможность для маневра». Он вернулся за стол и принялся оформлять бумаги для новой суды. Несколько минут спустя он положил перед ней стопку листов, напечатанных секретарем. «Возьмите это домой, внимательно изучите, обсудите с мужем, потому что на документах должна быть и его подпись, а затем дайте мне знать, какая именно сумма вам потребуется». Энсу улыбнулась. «Я уверена, что смогу добиться успеха». Рена попросил Энсу на минутку задержаться, достал еще одну конторскую книгу и поинтересовался. «У вашего мужа есть брат?» «Да, но он в Италии». «Нет, я имел в виду здесь. В нашем банке заведена депозитарная ячейка на имя К.А. Ладзари». «Отца мужа звали Карл Ладзари. Он работал здесь примерно 14 лет назад». «Хотите, я проверю», — предложил мистер Рена. «Благодарю вас». Рена ушел проверять информацию о счетах Карла Ладзари. От волнения Энсу слегка подташнивала, она вспоминала итальянскую пословицу: «Если любишь кого по-настоящему, то у тебя болят его раны». Энса не знала, в чем причина, в том, что она так переживает за Чиро или в тайне, окружавшей исчезновение старшего Ладзари. Рена вернулся. «Ну что ж, счета закрыты, но есть банковская ячейка». «Ключа у нас точно нет», — сказала Энса. «Он хранится здесь». Рена порылся в ящике стола и вынул маленький ключ. «Я могу показать вам сейф». Энса заколебалась. «Не следует ли мне подождать мужа? У вас есть право подписи на все счета вашего мужа, включая те, что относятся к его бизнесу. Вы уполномочены открыть эту ячейку, если пожелаете». Следом за мистером Рена Энса вошла в тяжелую железную дверь, за которой скрывалась большая комната с мраморным полом. Вдоль стен тянулись ряды стальных сейфов, помеченных номерами. Мистер Рена извинился и вышел в основное помещение банка. Энса отправилась на поиски ячейки номер 419. Найдя, вставила ключ, руки у нее дрожали. Внутри лежал простой белый конверт, слегка пожелтевший от времени, запечатанный ни имени, ни обратного адреса. Энса вытащила из волос шпильку, осторожно вскрыла конверт и достала какой-то документ. Горнодобывающая корпорация Baird Sellers, Хиббинг, Миннесота, 500 акций компании Карла А. Ладзари. Энса сложила бумагу и вернулась к столу мистера Рена. «И извините за беспокойство, но не можете ли вы мне объяснить, что это?» Мистер Рен развернул документ, его лицо расплылось в широкой улыбке. «Миссис Ладзари, сегодня у вас счастливый день. Такие акции стоят теперь по доллару за штуку. Это если вы продадите бумаги прямо сегодня, но вы можете сохранить акции и следить за ростом курса». «Я не понимаю. В нашем банке полно ячеек с невостребованными акционерными свидетельствами. После катастрофы 1904 года компания Baird Sellers чуть не разорилась. Они даже не пытались рассчитаться с каждой семьей, но возмещение ущерба все равно требовалось. Тогда компания выпустила акции, некоторые из погибших не оставили наследников, другие не оставили сведений, позволявших наследников отыскать. Но у каждого была ячейка в банке. Как удачно, что мы решили сегодня проверить депозит. Когда ваш муж и мистер Латини приходили за судой, мы не сообразили это сделать, а думаю, это и называется судьбой». Возвращаясь на трамвай в Чисхолм, Энса снова и снова с осторожностью заглядывала в конверт. К Вестлейк-стрит она нетерпеливо бежала. Чиро полировал пару рабочих ботинок механическими щетками. Энса выключила машину. «Чир, ты не поверишь, я ходила в банк обсудить мою идею о торговле обувью, и мистер Рен обнаружил депозитарную ячейку на имя твоего отца. Поскольку у меня есть право подписи, он разрешил мне ее открыть. Смотри». Она вручила ошарашенному Чиро конверт. «Отец оставил тебе акции, дорогой, здесь больше $500». Чиро положил сертификат на верстак, встал, включил машину и продолжил полировку. Энса была озадачена, волнение уступило место гневу, она снова повернула выключатель. «Что с тобой не так? Мне не нужны эти деньги». «Почему? Они принадлежат твоему отцу. Ты всегда говорил, что хотел бы, чтобы у тебя что-нибудь от него осталось. Эти акции — возмещение ущерба, выплаченные компанией за его смерть». «Но это уже ничего не изменит, правда же, Энса? Ему бы хотелось, чтобы акции достались тебе. Купи на эти деньги мебель. Или пошли моему брату, как пожертвование для бедных. Эти акции – плата за кровь. Они могли бы изменить нашу жизнь, если бы нашли нас 14 лет назад, когда моей матери пришлось продать все, чтобы выплатить долги. Но сейчас ее нет с нами. Мой брат – священник, а мне эти деньги не нужны». Он указал на полки, заполненные ботинками. У каждой пары был ярлычок, на котором значилось имя клиента и время выполнения заказа. «Вот мое наследство, упорный труд, ты, мы, остальное не имеет значения. Это всего лишь деньги, деньги, которые я не заслужил. Они напоминание обо всем, что я потерял и никогда не обрету вновь». Энса молча сложила бумагу и убрала в конверт. К этому вопросу она больше не возвращалась. Просто обналичила акции и открыла в Чисхолме совместный банковский счет. И постаралась забыть. Вход в квартиру Латини украшали гирлянды еловых ветвей, перевязанные голубыми лентами. Дверь открыл Луиджи. «Бон Наталья!» Луиджи обнял сначала Энсу, потом Чиро, забрал у них пакеты и свертки. Папина украсила праздничный стол свечами и белым фарфором. Запах соуса и сливочного масла с чесноком, томившегося на плите, разливался по всем трем комнатам квартиры. К пустой колыбели в углу были привязаны тонкие белые ленточки. Папина на последнем месяце беременности хлопотала на кухне. Она не могла нарадоваться гостям. «Что готовишь?» — спросил Чиро. «Улиток с маслом и чесноком». «А пятицентовик положила?» «Нет еще. Действуй». Чиро выудил из кармана монетку и бросил в сковороду, где тушились улитки. Через несколько секунд Папина выловила монетку, по-прежнему сиявшую серебром. «Итальянцы не едят улиток, если монета потемнела. Это ведь верный признак, что улитки испортились. Отличные. Хорошо бы. Умираю с голоду», — объявила Энса, входя в кухню и тут же отбирая у Папины кастрюлю с пастой. Следом появился и Луиджи с бокалами вина. «Сегодня утром Чиро ходил со мной к мессе». «Да быть не может», — воскликнул Луиджи. «А мы были в церкви святого Альфонса», — сказала Папина. «Если мы хотим крестить ребенка, должны платить десятину», — объяснил Луиджи. «Тебя послушать, так все, что церкви нужно, твои деньги», — заметила Папина. «И от денег не откажутся, но предпочитают души», — сказал Чиро. «Твой брат священник, а ты такое говоришь». Энца слегка хлопнула Чира по щеке. «Знаешь ведь, что тебе там понравилось? Словословие и гимны ты слушала с удовольствием, верно?» «Ну да, а глядя на статуи, словно возвращался во времена Сан-Никола. Удивительно, то, чем ты занимался в детстве, навсегда с тобой». «Надеюсь, кое с чем ты все же расстался», — пошутил Луиджи. «Да, а теперь я счастливый муж, смотрю только на Энцу». «Умница», — рассмеялась Попина. «Я изменился к лучшему», — улыбнулся Чира. «Ловим тебя на слове», — сказала Попина. «Отнесешь блюдо с индейкой на стол? Здесь нужна мужская сила. Я не вынимала из птицы кости». Чира поднял блюдо и направился в гостиную. Энца проследила за ним взглядом. Похоже, с годами ее муж становился только красивее. Она представила, что в старости, когда его каштановые волосы поседеют, он будет для нее даже более привлекательным. Энца замечала, как заглядываются на него другие женщины. Она пошла вслед за Чиро в столовую, он поставил блюдо на стол, распрямился и потер поясницу. «Милый, с тобой все в порядке?» — спросила Энца, помассировав ему спину. «Болезнь башмачника», — заметил Луиджи. «Подложи колоды под раскроечный стол, чтобы повыше было. Всего несколько дюймов спасут шею и плечи. Пока я так не поступил, спина прямо убивала меня, а теперь чувствую себя куда лучше». «Сделаю», — ответил Чиро. «А эти колоды помогут побыстрее управляться с работой?» «Сомневаюсь», — рассмеялся Луиджи. В утро Рождества Энца пошла к крайней мессе одна. Чиро устал после вчерашних посиделок у Латини, а кроме того, его традиционный ежегодный визит в церковь уже состоялся накануне. Не став будить мужа, она оставила записку, что после мессы задержится. Она не хотела сообщать Чиро о своем рождественском подарке, пока не была полностью уверена, что он одобрит его. Энца пешком направилась на кладбище Святого Иосифа, примерно в миле от Чисхолма. Ей нравилось ходить, и во время дальних прогулок она всегда вспоминала, как бродила по горам в Скельпарио. Под ногами похрустывал свежий снег, воздух пах сосновой хвоей и дымком, долетевшим с окрестных ферм. Зима в Чисхолме была окрашена в белое и серое, подобно оперению полярной совы или перьям вестников весны серых соек. По сторонам дороги высились высокие ели со стволами столь толстыми, что Энца не смогла бы обхватить дерево в одиночку. Лес стоял нетронутый, и это тоже напоминало ей об Альпах. Между Чисхолмом и Хиббингом полно вырубок, там лес стал жертвой прогресса. Наверное, лишь вопрос времени, когда доберутся и до этих деревьев, но сегодняшним утром все они принадлежали только ей. Энца открыла створку черных кованых ворот, ведущих на кладбище. На снегу лежали тени голых ветвей, виднелись только несколько статуй Девы Марии и колено преклоненных ангелов, а в основном территорию кладбища занимали ряды простых надгробий из полированного мрамора с затейливой вязью эпитафий. В отличие от кладбища в Скельпарио, здесь не было ни мавзолеев с алтарями и цветными фресками, ни позолоченных ворот, ведущих в гранитные склепы. Священник одолжил ей карту. В центре кладбища, под сенью рощицы, по-зимнему голых деревьев, были похоронены погибшие в шахтах. Энца шла мимо надгробия, смахивая перчаткой снег, чтобы прочесть имена. Шубич, Калибабский, Паулуччи, Перкович. Эти люди работали в шахтах Махонинга, в шахте Стивенсона, в Штуце, на рудниках Бертпула, Бертселлерс и Халл. Тела католиков везли из Хиббинга и уже здесь служили за упокойную мессу. Семьям в Европу посылали фотографии, но иногда сообщать о случившемся было некому, потому что шахтеры не оставили никаких сведений о близких. Однако останков Карла Ладзари не нашли, он погиб при пожаре. Энца наклонилась и протерла надгробный камень. Карла Ладзари, 1871-1904. Она улыбнулась. Надпись на гладком черном граните была выполнена золотом. Энца перекрестилась. «Энца?» — услышала она голос Чира. Муж торопился к ней по дорожке, лицо его было встревожено. «Мороз же! Монсеньор Шифер сказал, где тебя найти?» Чиро увидел на полированном граните имя своего отца. «Что это?» — потрясенно спросил он. «Это я установила здесь камень. Потратила часть денег от продажи его акций. Мне кажется, так было правильно». Голос Энца дрогнул, она боялась реакции мужа. «Прости, я не хотела расстраивать тебя еще больше, поэтому ничего не сказала». Энца опустилась на колени рядом с надгробием. «Зачем надгробие, если тело сгорело?» «Потому что он жил, потому что он твой отец». «Я захоронила здесь ящичек с вашими портретами, твоим и Эдуарда, письмом от меня и локоном твоих волос. Падре осветил все это, и несколько дней назад установили плиту. Я ее еще не видела». Энс посмотрела на мужа и поняла, что на самом деле очень плохо знает Чира. Она совершенно не представляла его реакцию. Чира опустился на колени рядом с женой и заплакал. Энса склонилась к нему и обвела его руками. «Я всегда надеялся, что это неправда. Ты должен был надеяться, я бы тоже надеялась». «Всю жизнь мне говорили, что я похож на него внешне, что думаю, как он», — голос Чира сорвался. «Но я никогда не знал его, помню какие-то мелочи, но не уверен, мои ли это воспоминания. Я так часто слушал рассказы Эдуарда, что будто видел сам то, о чем он говорил. Ведь можно подумать, что взрослому человеку уже не нужен отец, не нужно держаться за мысли о нем. Знаю, с моей стороны глупо было притворяться, что отец может быть жив, но мне так хотелось, чтобы это оказалось правдой. Я так в этом нуждался». Энса вытащила из кармана лист кальки и карандаш, попросив Чира приложить листок к камню, она принялась заштриховывать каждое углубление в граните. Мало-помалу имя ее свекра и дата его жизни возникли на белой бумаге, как палимпсест, как доказательство, что у Карла Ладзари были настоящие похороны. Она аккуратно сложила кальку и спрятала ее в карман, а затем помогла мужу подняться на ноги. «Пошли домой», — сказала она. Они покинули кладбище, закрыли ворота. Возвращаясь на Вестлейк-стрит, они прижимались друг к другу, чтобы защититься от пронизывающего зимнего ветра. И если бы случайный прохожий увидел их этим рождественским утром, он не смог бы решить, это муж поддерживает жену, или она помогает ему держаться прямо. Энси беспокоилась, успеет ли добраться в Хиббинг до того, как у Папины начнутся схватки. Поэтому Луиджи заплатил курьеру вперед, чтобы при первых признаках схваток тот поехал в Чисхолм на трамвае, сообщить Энси, что время пришло. За две недели, предшествовавшие сроку, в окрестностях Железного хребта не выпало ни снежинки. Хоть январские сугробы никуда не делись, морозы не ослабевали, и дороги были скользкими ото льда. Трамвайные рельсы оставались чистыми. Энса смогла бы добраться до дома Папины за каких-то полчаса. Когда появилась Стелла, Энса помогала повитухе. К родам других детей ее не подпускали, но к рождению Стеллы Энса уже превратилась для братьев и сестер во вторую мать. Она окупала их, кормила, учила читать. Джакамина была настолько уверена в старшей дочери, что полностью доверяла ей детей, разрешая ходить с ними в горы, собирать травы. Рожая Стеллу, Джакамина не кричала. Энса помнила, что в комнате было темно и тихо. Она испытала настоящее благоговение, когда дитя выскользнуло из тела матери и упало на руки повитухи, будто букет цветов. Пока Папина кричала и корчилась в схватках, Энса держала ее за руку, но, наконец, первенец Латини показался на свет и заорал. Прекрасный крупный мальчик. В Хиббингской больнице были сиделки, так что Папина могла позволить себе несколько дней отдохнуть, прежде чем вернуться домой, где Энса уже все подготовила. Энса погрузилась в хорошо знакомую жизнь семьи, где есть новорожденный. Она собрала колыбель, следила за тем, чтобы Луиджи не голодал, стирала, помогала Папине помыться, поддерживала в доме чистоту, сварила большую кастрюлю супа на мясном бульоне с томатами, разными корешками и перловой крупой, чтобы Папина могла набраться сил. У Энсы кружилась голова при мысли, что однажды Папина сделает то же самое для нее. Через пять дней Энса вернулась в Чисхолм. По дороге она с улыбкой смотрела в окно и думала, что ни от чего женщина так не устает, как от ухода за ребенком. Войдя в лавку, она улыбнулась мужу. Чира отложил инструмент. «Как юный Джон Латини?» «Почти 10 фунтов, доказательством чему моя больная шея», — рассмеялась Энса. «Дитя Валентинова дня», — расплылся в улыбке Чира. «Тебе нужно посмотреть на него». Энса направилась к лестнице, но вспомнила, что у нее сообщение. «Луиджи просил тебе передать, что у ребенка маленький нос. Он сказал, ты поймешь». «А, Бене», — Чира расхохотался шутки, понятные лишь двоим. «Он здоровый мальчик, какой бы нос у него ни был», — заверила муж Энса. «Ну, значит, вся эта прорва молока, которую Папина выпила, того стоит». «Хорошо бы завести корову», — заметила Энса. «И куда ты ее денешь? Заднего двора у нас хватит разве что на грядку с томатами». «Это может быть совсем маленькая корова». «Неужели ты...» Чира оглядел Энсу, ища в ней признаки той пышности, что свойственно понесшей женщине. Энса ничуть не изменилась, прекрасная, как всегда, вот разве что поза, рука на животе. Энса кивнула, подтверждая его догадку. «Дитя медового месяца, дитя первой брачной ночи». Энса зачала своего ребенка где-то между Паоле, штат Пенсильвания, и Крестлайном, штат Огайо, в вагоне поезда «Бродвей Лимитед», направлявшегося в Чикаго. Чир вскочил, обнял жену, приподнял воздух. «Я не смогу стать еще счастливее». Сердце Чира наполняло неописуемая радость. Он и не представлял, что бывает такое счастье. Мгновение чистого ликования, ребенок был его сокровенной мечтой. Чира вспомнил, как когда-то представлял будущую семью, жену и детей, еще до того, как встретил Энцо, представлял дом, который построит и для них Вельминора. Но эти мечты потеряли всякое значение, теперь, когда они воплотились в реальность. Он так сильно любил свою жену и ребенка, уже жившего внутри нее, что чувствовал, как в его душе разгорается прежде неведомый огонь, пламя чистолюбия.